Я обдумывала все это, уже покинув начальство и подползая к нашему с Эрином кабинету. Чего меня туда понесло? Так ведь я же не доделала то, что должна была закончить. Нельзя оставлять на завтра то, что следует сделать сегодня. Кроме того, добросовестность и сообразительность юной барышни, позволяющей себе щеголять в столь откровенных нарядах, вызывают у меня большие сомнения. И вообще, не хватало еще, чтобы эта девица копошилась в моих папках на моем столе. Достаточно и того, что девушка в чулках сидела в моем кресле. К счастью, мои завтрашние обязанности куратора сводились к доставке подопечного в участок и беседе с Уилкином, после чего столичного полицейского предполагалось выпустить порезвиться на травке. Дальше его поведет наружка, а я буду на связи. О, вот и время найду, чтобы присмотреться к столь не кстати возникшей рядом с Эрином деве повнимательней. Хотя, почему, собственно, завтра? А ну-ка. Доступ к закрытым базам Шрак оформил мне совсем недавно, и у меня пока не возникало необходимости шарить по тайным архивам НЧЧК. Но я покурила, похрустела пальцами в нерешительности и в конце концов набрала пароль. Ну что ж, посмотрим. Честно говоря, досье девицы Силтендириен разочаровало меня так, что словами не выразить. Коротенькое и прозрачное, словно ее давешнее платьице. Родилась, училась, в НЧЧК сама попросилась. На шестом курсе. Стоп, сама? Я нахмурилась и покрутила в пальцах незажженную сигарету. Так-так, любопытно. Ни для кого из студентов любого юридического вуза не является тайной тот факт, что где-то на предпоследних курсах к особо перспективным ребятам рано или поздно подходят вежливые сотрудники в штатском и в приватной беседе предлагают интересную и высокооплачиваемую работу на благо государства и во славу владычицы. Ключевая фраза здесь – подходят сами. Такие беседы, вне зависимости от результата, все равно фиксируются в личном деле выпускника. Тавариль была перспективной студенткой, и подобный разговор с ней имел место быть, когда наша барышня заканчивала четвертый курс своей академии. Тогда она отказалась, а спустя неполных 2 года попросилась сама. И ее отец, видевший дочь главой юротдела собственной фирмы, вдруг начал поддерживать столь несвойственное для их семьи стремление к погонам и форменному кителю. Единственная дочь, между прочим. Странно все это. Будь Тавариль кем угодно, дриадой, корриган, оркой или кикиморой, я бы ничуть не удивилась. Но барышня Силтендириен – светлая эльфийка. Надо хотя бы примерно представлять себе, что значат семейные традиции для наших сородичей, чтобы оценить всю странность этой внезапной перемены жизненного курса. Ну что за причины заставили прожженного дельца Силтендира Аптаургиля позволить своей единственной горячо любимой дочери выбрать для себя столь небезопасную стезю? Ладно. А посмотрю-ка я, пожалуй, кто именно проводил с юной девой повторную беседу. «Архив не найден», – бесстрастно сообщил Ноут, а паучок-курсор поджал пульсирующее рубиновое брюшко и как-то виновато засучил лапками. «Очень интересно». Звонок мобильного отвлек меня от медитации на мерцающую поперек экрана надпись. Я вздрогнула, ругнулась и потянулась за телефоном. «Эрин, ох, это сколько же я тут сижу?» Минут этак 5 я честно пыталась объяснить раздраженному возлюбленному, что у меня еще дел не в проворот, да и не уверена я, что вообще в состоянии доползти до дому, а посему не заночевать ли мне в управлении. Не в первый раз ведь. Однако Эрин умеет соблазнять. Он у меня такой. При слове «ужин» желудок меня предал. «Мясо?» – дрогнувшим голосом переспросил я. На косточки? Ох, я такси возьму». И взяла. А вот ноут с так и не обнаруженным архивом я почти без колебаний оставила в кабинете. Никакие силы сейчас не подвигли бы меня на ночной мозговой штурм. Тем более, ладно, чего скрывать, такие вещи мне просто не по зубам. Взламывать архивы собственной безопасности, учитывая, что они упорно не признают пароль самого товарища Шрака, не, на такое меня не хватит. Значит, отложим до лучших времен. Например, до завтра. А завтра я вызову кавалерию. Потому как бессмысленно пытаться сделать то, что значительно быстрее и грамотнее может сделать за тебя специалист. А кто у нас лучшие спецы по части хитрой магоэлектроники? Как не обидно это признавать, но вовсе не премудрый Нолдор. В этом деле наши темные красноглазые родичи успешно заткнули за пояс моих доблестных предков по материнской линии. «Вот и озадачу этим Дзира», — решила я, когда пробиралась к дому тихими улочками новоформиновки. «Завтра. Прямо с утра». За что люблю дроу, так это за непробиваемое самолюбие. Ради того, чтобы очередной раз доказать светлой эльфийке и женщине свое превосходство в недоступных ей областях, любой темный эльф вывернется наизнанку. Так что, если не по дружбе, то хотя бы ради бесценной возможности показать, кто тут самый умный, хитрый и изворотливый. Дзир поможет. Разумеется, изощренно издеваясь и откровенно глумясь по излюбленной дровской привычке, но я уже давным-давно разучилась обижаться на шуточки темных эльфов. Право, они же такие славные и веселые ребята, наши добровцы. Как можно всерьез на них злиться?